пока господин Дессер не уступит. Они оба рассмеялись. Но в душе Дессер злился. Что за балаган? Хороша свобода. Что сказали бы господа забастовщики, если бы их не впустили домой? Дессер не показал, что он возмущен. Все с той же добродушной улыбкой он сказал: «Вы остроумный человек, но вам придется меня пропустить». Рабочий послал товарища к Мишо за инструкциями и минут пять спустя объявил: «Можете идти. Уйдете, когда вам вздумается, но в цеха вход запрещен во избежание эксцессов». Дессер хлопнул рабочего по спине. «Значит, учитесь хозяйничать. Замечательно». Дессер прошел по пустым комнатам дирекции. Курьер шел за ним вслед и сокрушительно вздыхал. «Никого нет. Все ушли еще в субботу. Только господин Дюбуа остался, но он, прошу прощения, с рабочими. Машина осматривает. Прошу прощения, но господин Дюбуа забастовал». Дессер рассмеялся. «Значит, и Пьер решил захватить завод. Позовите господина Дюбуа». Дессер попросил Пьера сесть, предложил ему сигарету и потом сказал: «Простите, что я вас потревожил, но у меня к вам один вопрос, чисто личный. Вы что же, решили захватить завод навсегда или на время? Мне надо знать, как располагать своим временем». «Никто завода не захватывал. Это забастовка, и я нахожу требования рабочих справедливыми». «Очень интересно. По-вашему, это забастовка?» «Нет, мой друг, это насилие. Не думайте, что я дрожу за мое добро. Мне страшно за Францию. Одно насилие рождает другое. Вы сами говорили, что дорожите чужим счастьем. Эти люди хотят жить и жить лучше, свободнее, веселее. Как же вы... Я вам говорил, что счастье нашей страны может погибнуть от простой случайности. Это неустойчивое равновесие. Теперь все катится вниз. Но это зависит от вас. Стоит вам подписать условия, рабочие очистят завод. То есть капитулировать. Это не мое ремесло. Это не в моем характере. Я предпочитаю подождать. Причем я не вызываю полицию, я не требую от правительства защиты моих прав. Почему? Хотя бы потому, что я голосовал за Народный фронт. А что делаете вы? Вы срываете все. Вы не даете Виару провести реформы. Напротив, мы ему помогаем. Он теперь может опереться на движение масс. Виар бесспорно нас одобряет. Он...» Дессер вспомнил картины, пышную мебель, старика в пенсне и усмехнулся. Он сказал миролюбиво: «Вы убеждены в этом? Что же, тем лучше для вас. Желаю вам успеха. Да, я забыл спросить, как здоровье вашей супруги. Очень приятно. Теперь я могу покинуть ваш завод, не правда ли? До свидания». Пьер передал статичному комитету содержание своей беседы с Дессером. Потом он сказал Мишо: «Я никогда не мог подумать, что он окажется таким. Он не находил слова». Мишо засмеялся. «Ты не думал, что Дессер окажется Дессером?» Вечером решили устроить концерт, чтобы развлечь забастовщиков. Мишо накануне позвонил в Дом культуры, просил помочь. Маришаль разыскал своих актеров. Некоторые ответили, что заняты. Жаннет сразу согласилась, хотя она не успела еще оправиться после операции. Сцену построили в палисаднике перед домом дирекции. Свел кругом жасмин, на лампочки надели пестрые бумажные фонарики, музыканты настраивали трубы, двор завода казался площади провинциального городка в день местного праздника. Программа концерта была разнообразной. Маришаль прочитал стихи Рембо о мертвом солдате, магия слов дошла до слушателей, стояла плотная тишина. Потом певица исполнила романсы Равеля. Она покорно бесировала и улыбалась среди красных флагов и листов железа. Кочегар-любитель спел песенку Мариса Шевалье «Париж остается Парижем». Все подтягивали и смеялись. Нет, Париж уже не тот. Настал черед Жанет. Никогда она не чувствовала такого подъема. Ей казалось, что после долгих месяцев немоты когда она повторяла перед микрофоном бездушные слова реклам,